Глава 5. Человек в кабинете на противоположной стороне коридора говорил по телефону, но звукопоглощающие перегородки из прозрачного стекла позволяли только видеть, как двигались его губы. «Все равно, что смотреть телевизор при выключенном звуке», — подумал Деннис Сайкс. Ему нравились новые помещения, в которых с недавних пор разместился его отдел. Здесь было гораздо удобнее работать, просторнее, и нет такого шума, как в комнатах, откуда их сюда перевели. Картотеку, наконец, собрали в одном месте, рядом с помещением, где находился экран дисплея. Единственным недостатком, по мнению Сайкса, был слишком яркий свет, исходивший от панели дневного освещения на потолке. Зато он больше не страдал от проникавшего в кабинет табачного дыма. Он увидел, как в комнате напротив его заместитель Брайан Дандес снял телефонную трубку и потянулся за лежавшей в пепельнице сигаретой. Зажав плечом трубку, он жадно затянулся. «Что все-таки за дурацкая привычка?» — подумал Сайкс, глядя, как тот усиленно стряхивает несуществующий пепел в корзинку для бумаг. К тому же наносит вред окружающим. Он был очень чувствителен к запахам и до сих пор не мог забыть, как в нос ударило чем-то затхлым, когда он вернулся в спальню утром после бритья. Шторы были лишь слегка приподняты, постель еще не убрана. Терпеть он этого не мог. Беспорядка, волос, прилипших к пузырьку из-под шампуня, мыльные пены по краям раковины. Еще до женитьбы он предупредил свою будущую супругу, что не потерпит в ванной мокрого белья. В его понимании, чтобы отличаться от животных, люди обязаны сначала организовать свою совместную жизнь. Хорошо бы все придерживались такого мнения. В дверь постучали. Надо же, опять не заметил, как появился Дандес. Сайкс кивнул, давая понять, что свободен. Молодец, идет без сигареты. В отличие от многих, Дандес сразу, как только пришел в отдел, почувствовал отвращение шефа к табаку. В целом он нравился Сайксу. Серьезный и работящий. Правда, иногда уж слишком напрямик высказывается, но это, скорее всего, объясняется тем, что он с севера. Странно, что, несмотря на небольшой рост и крепкое телосложение, он выглядит намного старше своего возраста. Помнится, это сразу бросилось в глаза, когда он явился на собеседование. В ту пору ему было всего 31 год, зато одевается вполне солидно. Не то, что другие детективы помоложе, которые под предлогом конспирации отращивают волосы и не вылезают из джинсов. — Да, слушаю вас, Брайан, — небрежно произнес Сайкс. — Хотел бы я знать, сэр, нас уже информировали о приезде генерала Иньесты? На лице Сайкса мелькнуло раздражение, и Дандес понял, что не информировали. А в чем дело? Некто Майк Кларксон, с которым я в свое время сотрудничал в спецслужбе, намекнул мне об этом вчера. Он ушел из спецслужбы и сейчас работает в частной полиции в одной из фирм с широкими полномочиями, обслуживающий исключительно высокопоставленных лиц. Словом, вчера вечером мы с ним выпили вместе, и он рассказал мне про этот визит. По его словам, Иньеста приезжает на лечение, причем по согласованию с Министерством иностранных дел. Так вот, не поможем ли мы его фирме, проверив оружие личных охранников Иньесты? Сайкс терпеть не мог, когда его отдел держали в неведении, и он понятия не имел о том, чем, казалось бы, должен заниматься. Подобная небрежность всегда дорого обходится. Любое дело страдает, когда к нему подключают слишком много отделов. Почти все, к примеру, воткнули вилку в антитеррористский пирог, и в результате каждый тянет в свою сторону. Однако, я полагаю, раз Уайтхолл дал добро, то за безопасность Иньесты будет отвечать группа охраны дипломатов. «Этого я не знаю», — признался Дандес. «Может, связаться с ними?» «Не надо. Я сейчас позвоню заместителю комиссара и утрясу этот вопрос». Глава столичной полиции именуется комиссаром. Похоже, кто-то хочет этого голубя держать для себя. Сайкс снял трубку внутреннего телефона и набрал номер. Дандес же сел и уставился в окно. Вид ничего особенного, но все равно лучше, чем глядеть в упор на начальника, а лицо Денниса Сайкса, бледное, одутловатое, да еще украшенное очками канцеляриста, едва ли можно было назвать привлекательным. Дандес легко мог представить себе своего начальника с Daily Telegraph в руках, сидящим в купе поезда 8:05. Переговоры закончились. Дандес выпрямился на стуле и, приподняв брови, вопросительно взглянул на Сайкса. «Уже послали нам уведомление. Иньеста прибывает в воскресенье. Судя по всему, спецслужбу известили еще дня три назад, и они уже принялись за эмигрантов». «Вместе с разведкой, надо думать», — вставил Дандес. «Это их дело. Отправили советников-экспертов на рыбную ловлю, хотя право не ясно, что тут можно выудить, кроме проверки информации по передачам дружественных радиостанций, до задержания двух-трех подозрительных. Вот и все». Сайкса удивил скептический тон инспектора. «Ну что ж, это в порядке вещей. Они следят за потенциальными противниками, а группа охраны дипломатов обеспечивает вместе с телохранителями личную безопасность». «А Си-2 почему-то считает нужным держать все в секрете». «Просто великолепно!» — Дандес вздохнул. В принципе, Сайкс был с ним согласен, но не мог допустить столь откровенной критики, да еще в открытую. Положение обязывало его не потворствовать склокам между отделами. «Итак, сэр», — продолжал Дандес, не дав начальнику времени что-либо сказать, — «кто же все-таки отвечает за пушки его охранников? Ребята из группы охраны дипломатов или я?» «Вы, но держите их в курсе дела. А как, по-вашему, сэр, есть надежда, что в один прекрасный день вся эта неразбериха прекратится?» «Я уже поставил этот вопрос наверху», — сухо ответил Сайкс. «На последнем заседании его включили в повестку дня, так что в ближайшее время будут приняты какие-то разумные меры. Что же касается данного вопроса, то наш отдел обязан поддерживать тесный контакт со спецслужбой, группой охраны дипломатов, а также Си-2, Си-1 и А-8 в течение всего пребывания в стране генерала Иньесты». Брайан Дандес сокрушенно покачал головой. «Бог мой, куча мала, сэр! Кто еще включается в игру? Столько возни! Из-за желчного пузыря какого-то диктаторишки, режим которого мы официально осудили. Не хватало еще остановить движение и закрыть все улицы, прилегающие к больнице, чтобы не потревожить его сон». а вам не приходило в голову, что существуют соображения, знать о которых нам с вами не положено? А вас не коробит от того, что мы оберегаем генерала Иньесту силами демократии? Не будьте столь наивны, Брайан. Жизнь была бы куда проще, если бы национальные интересы совпадали с устремлениями политиков. Но это не так. Впрочем, нас это не касается. Зато нас впрямую касается то, что в стране достаточно террористических элементов, которые могут попытаться убрать Иньесту, и наша обязанность — стоять на страже законов нашей страны, забыв о личных пристрастиях. В любом случае, убийство — это уголовное преступление, к тому же убийство главы государства — преступление такого ранга, допустить которое нам никто не позволит, независимо от того, признан данный режим нашим правительством или нет. И Деннис Сайкс пристально посмотрел на своего заместителя, желая убедиться, дошли ли его слова. Затем, давая понять, что разговор подходит к концу, спросил, сколько телохранителей прибывает с ним? Трое, сэр. И у них с собой целый арсенал оружия, судя по данным Кларксона. Двое из них с дипломатическими паспортами — это Лахуэрта и Ривера. А вот третий, некий Жак, ливанский француз, вызывает серьезные подозрения. Скорее всего, он из бывших фалангистских убийц. Сайкс снял очки и потер глаза. «Ну что ж, для начала проверьте первых двух. А Жака? Ну, его тоже не забудьте, конечно. И пусть Си-2 не выпускает его из поля зрения». Сайкс потянулся за документами, и Дандес понял, что пора уходить. «Разумеется, если этот Жак окажется вдруг известным убийцей, — добавил Сайкс с кислой улыбочкой, — тут уж мы выгораживать его не станем. Даже превратись он в лесничего». Брайан Дандес хотел было что-то сказать, но передумал и покинул кабинет шефа.